Братья, тема у меня, которую мне поручили, участие пресвитера в благовестии. Но я ее, вы знаете, так и запомнил, записал, а сформулировал по-другому. Роль пресвитера в благовестии. Не знаю, можно так или нельзя. Ну, как вам больше по сердцу, участие или роль пресвитера в благовестии? Вот такая тема. Да. Ну, я почему-то так участие, как бы это со стороны участия, а роль... Это уже больше ответственность накладывает. Братья, ну я не знаю, почему мне поручили эту тему. Я думаю, что это воспитательно-исправительная мера такая, для того, чтобы я сам больше поразмышлял, какое служение, как нужно расставить все на свои места. Ну, я благодарен Богу, нет у меня огорчения. Но знаете что, я хочу такой пример рассказать. Я был в Киеве, и Евгений Никифорович был на служении на Бакумовской. И ему там... Бакинская, да? Ага. Бакинская, 11. Ага. Его попросили там проповедовать, и время дали, и попросили: Евгений Никифорович, по возможности вы так вот больше историю так осветите. Ну, Василий Никифорович просил его. Но Евгений Никифорович вышел на проповедь, прочитал место, а потом говорит: знаете, братья, компас как ни поворачиваю, а у него стрелка все равно на север смотрит. И час где-то призывную проповедь, призыв, и человек 13 или 15 покаялось. В общем, ну, если будет стрелка сильно не так, вы подправите, и можно будет порассуждать немножко. Я прочитаю два места Священного Писания, книга «Деяния апостолов», 16 глава. 4 и 5 стих. Деяния апостолов, 16 глава, 4 и 5 стих. «Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою, и ежедневно увеличивались числом». Этот текст я избрал, потому что второе миссионерское путешествие, о чем идет речь апостола Павла, было больше, ну, таким путешествием, в котором цель стояла посетить братьев, посетить те церкви, которые образовались в результате благовестия, и больше у Павла как бы было намерение такого пастырского попечения, и вот ходили... беседовали, встречались с верующими, но результат все равно как стрелка компаса, у апостола Павла тоже такой получался. Церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. То есть элемент благовестия присутствовал, и апостол Павел по-другому не мог, и он проповедовал, люди каялись, и хорошо вот, росли церкви. Но ежедневно увеличивались числом, я понимаю, что и в апостольское время через святое водное крещение присоединялись, так мы читали в начале, и уверовала, и присоединилась, приняли крещение, и присоединились к церкви, там и называются числа какие. Я понимаю, что и здесь были ежедневно собрания, ежедневно были покаяния, ежедневно были крещения, ну, как уже братья усматривали, сколько там времени надо, испытания, сколько бесед надо, как нужно все это устраивать. Я думаю, что там тоже эти элементы были. Ну, очень хороший такой результат. Церкви утверждались и ежедневно увеличивались числом. И из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 16 стих, это уже в проповеди о пастырстве было, 10 глава, 16 стих. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Братья, это относится уже даже больше к слову к нашему времени, потому что пробуждение среди язычников начали апостолы, а нам сегодня доверено идти до края земли и проповедовать, совершать служение. Поэтому я понимаю, что роль пресвитеров церкви вместе с благовестниками и с диаконами, чтобы работа наша шла так, чтобы вот язычники обращались, и мы живем среди язычников, чтобы и овцы не иудейского, не израильского двора тоже приходили, и было одно стадо и один пастырь. Я еще один пример вспомнил. Вот сегодня о диаконском служении братья говорили, и такое употребили выражение. Диакон – это визитная карточка церкви. И я вспоминаю, на Володарского когда-то была конференция пресвитерская, Виталий Алексеевич Лешенко тоже проводил тему о диаконском служении. Он употребил такое выражение, что диакон – это визитная карточка. визитная карточка. А потом Михаил Иванович говорил проповедь, Хорев был у нас в гостях и проповедовал. И он встал и говорит, я был на одном семинаре регенском. И там тоже так сказали, но там говорили о регенском служении. И говорили, что регент – это визитная карточка церкви. Ну, у вас тут говорят, что диакон – визитная карточка. Я вам скажу, а за все… А? Это Лондон же, да? Ну, визитная карточка, а он говорит, а я скажу вам, а за все будет отвечать пресвитер. Ангелу церкви напиши. Так что, как бы ни было, хорошо, чтобы хорошее диаконское служение и регенское. Братья, я думаю, что служение друг друга не унижает, а накладывает ответственность. И вот в нашем подходе иногда бывает, вот брата можно было бы рукоположить на благовестника, ну, то ли по времени, или по каким-то другим причинам. Говорят, давайте вначале на диакона рукоположим, а потом на пресвитера или на благовестника. И говорят, что эта практика хорошая такая, то есть, как обучение. Но я не против этого, но думаю, что если это накладывает тень на диаконское служение, что диакон, ну, как бы это ниже служение, не ниже. Может быть, по ответственности больше на пресвитера, но диакон и благовестник это служение не ниже. Но все-таки я имею в виду вот что, что у пресвитера должно быть не просто участие в благовестии, а он должен себя чувствовать в благовестии, он должен находиться в благовестии. Друзья, мы живем в тот период, когда благовестие вошло уже в такую форму, даже по сравнению с недавними 90-ми годами, что уже не просто идите и люди уверуют, а идите и убедите. Ну, я на этом останавливаться не буду, думаю, что все мы сталкиваемся с этим, сколько нужно усилий для того, чтобы пригласить людей, только пригласить людей на евангелизационное собрание, сколько нужно усилий, чтобы на призыв отозвались и покаялись, сколько потом усилий надо, чтобы они не потерялись и не растерялись эти люди, и нужно убеждать, просить, и тут и диаконское служение нужно, здесь и благовестников служение, и пресвитеров попечение, и усилия всей церкви, и молитвы, и посты. И вот в этот период, когда вот мы живем, и нужно работать по этому принципу, идите и убедите, я думаю, что роль пресвитера и участие пресвитера должно быть особенно таким вот чувствительным, ревностным. Ну, несколько пунктов я хочу предложить для рассуждения, и можно будет вот потом тоже дополнить. Друзья, первое, о чем я хочу напомнить, внутреннее беспокойство о погибающих. Матфея, 9 глава, с 36 по 38 стих, знакомое место для всех вас, но я зачитаю его. Матфея, 9 глава, с 36 по 38 стих. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Внутреннее беспокойство погибающих. Братья, мы не имеем права, получив спасение, равнодушно смотреть на тех, которые погибают в мире. Равнодушно проходить мимо наркоманов, мимо пьяниц, мимо блудников и блудниц, мимо молодежи, которая погибает, мимо стариков, которые уходят из этой жизни. Это коммунисты 50-х, 40-х, 60-х. И вот мимо этих людей погибающих мы не имеем права пройти мимо. Я где-то рассказывал этот пример. Я зашел в одну семью, и брат говорит, ты знаешь, так меня сын сегодня, потряс мое сердце. Живут они на третьем этаже в пятиэтажном доме. Там оживленное место такое в городе, почти в центре. И он любит, этот мальчик, ему годика 3 или 4, наверное, было. И он любит стоять на табуретке и смотреть вниз из окна. И говорит, сегодня или вчера, он позвал меня, говорит, папа, иди сюда. Я подошел, папа, смотри, сколько людей ходит. Ну, вижу. Папа, эти люди верующие или неверующие? Я, говорит, не ожидал вопроса. Ну, наверное, большинство неверующие. Ну, может, за день там 1-2 человека и пройдет верующие, остальные все неверующие. Он говорит, папа, а неверующие люди в ад пойдут? Ну да, говорит, если не покаяться, в ад пойдут. Он, говорит, поворачивается ко мне, глазенки расширены, говорит, папа, а почему мы с тобой сидим дома? Почему мы не пойдем и не скажем им, чтобы они покаялись и не попали в ад? Говорит, я это все знал, это не ново, но такое восприятие, такое непосредственное переживание, люди, сколько их идут, и все они идут в ад, и все уходят. Конечно, братья, я думаю, что мы должны осмысливать нашу работу, но беспокойство внутри, переживания, и то, чтобы не было покоя нам от этого вот волнения, чтобы не стали мы беспечными, это должно присутствовать. И еще один пример я вспомнил. Запорожье – это был город, где проводилось много диспутов. Там какой-то оплот атеизма был, был дом политпросвещения, была кафедра атеизма. Там этот Гальперин известный, Переверзев и другие там, которые научно обосновывали атеизм, пытались обосновывать. Ну, кстати, он потом и покаялся, этот Гальперин, еврей, когда уже перестройка пришла, раскаялся и стал членом регистрированной церкви после нескольких десятков операций, там или 15, или 16, я уже не помню, ему операции сделали. Ну, а в то время они проводили диспут. И вот я помню один диспут, не на всех я бывал, помню один диспут, я еще подростком был, несколько там человек было из научных сотрудников, и вот одна женщина, Нера Даниловна, у нее интересное имя такое, вообще у атеистов, которые так занимались, у них иногда имена и фамилии были, то Борблик, то какой-нибудь Бобик, то еще что-нибудь такие вот. Не это самое, не благозвучное. Ну, Нера Даниловна, и вот она выступает, доктор философских наук, и несколько текстов Священного Писания приводит, Библия, это сказки, это не то, это, в общем, не суразица и так далее. И вот одно из мест она читает: «Так на небе более радости об одном кающемся грешнике, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». А я сижу напряженно и думаю, хорошо, мне не надо отвечать сейчас, я еще подростком был, думаю, как бы я ответил, если бы я один был здесь, как бы я ответил, и трудно было для меня, но, слава Богу, к радости был брат один, он встал и так очень просто, очень мягко, знаете, тактично так, и говорит, я не думаю, что Нера Даниловна специально задала вопрос компрометирующий такой, который вот, ну, просто, наверное, по незнанию Библии, ну, я так вот проиллюстрирую ответ на этот вопрос, вот представьте себе больницу операционная, над больным пациентом склонился хирург, несколько часов подряд делает операцию, сложнейшая операция, жизнь больного на волоске висит, он приложил все усилия, вот, сделал все возможное, сам устал, весь медперсонал возле него, тяжелейшая операция, потом больного отвозят в палату, и он заходит туда, в палату, чтобы посмотреть его состояние, и видит, что больной начинает выздоравливать, и у доктора радость на сердце. Человек вернулся к жизни. Человек вот на грани смерти был, а теперь он живой. И там 99 ходят за больницей, которые не нуждаются в операции. Он о них не радуется. Но это не значит, что он хочет, чтобы все 99 попали на операционный стол, и вот, чтобы им тоже надо было делать операции. Вы знаете, ответ был исчерпывающий. Ну и я вот вспоминаю это, думаю, действительно, братья, хорошо, чтобы у нас такое было беспокойство о больных. Чтобы у нас была радость о выздоровлении. Чтобы каждый пресвитер мог иметь вот в сердце такое попечение, потому что бывает иногда, что пресвитер вот относится к благовестию, ну так вот как бы с холодком. Ну, задача пресвитера, чтобы все служения церкви хорошо совершались, чтобы, ну, все было устроено, и где-то бывает, что забота о таких ежедневных собраниях или еженедельных, она больше беспокоит пресвитера, чем благовестие. Я думаю, что в этом должна быть тоже гармония такая. И еще один пример я вспомнил. Я читал его так вот на синьке, по-моему, на синьке. Здесь где-то в Харьковской области в 60-е годы перед смертью покаялся начальник милиции. Я не могу сказать, где это было, и не помню, было ли написано, но помню такой пример, что он начальником милиции был, неверующим, а потом, когда уже больной лежал перед самой смертью, верующие посетили, то ли родственники, не помню уже, и он покаялся, и он сказал такую фразу: «Вы верующие, каждое воскресенье собираетесь и кормите друг друга, и проповедуете друг другу, вы уже все наизусть знаете, вам уже нужно идти другим проповедовать, а такие, как я, погибают, умирают и тысячами уходят из жизни, не зная о спасении, не зная о Христе». Братья, второй пункт, который я хочу вот предложить для пресвитеров, это личное благовестие. Имея внутреннее беспокойство, должно быть реализация этого беспокойства и участвовать лично в благовестии. Я думаю, что можно много привести примеров и из Ветхого, и из Нового Завета, когда священники совершали вот эту работу и лично беседовали с людьми. Ну и, братья, вот там, где мы живем и работаем, каждый пресвитер, ну, как-то должен по-особенному беспокоиться о том, чтобы люди знали, что здесь живет священнослужитель. Вы знаете, мы иногда недооцениваем вот этого права, которое Бог дал, помазание недооцениваем. Мы посетили в Макеевке нашу сестру, больная, там центр по лечению больных кровью, у нее рак крови был, и она лежала там в больнице. Мы поехали ее посетить, зашли в палату, разрешили нам зайти в палату. 6 человек лежит, она 6-я, 5 кроме нее. Ну, мы побеседовали, как нужно, там передачу дали и поутешали. Ну, а надо уходить. И как уходить? И я думаю, кто его знает, эти люди лежачие, не встают. Захотят ли они? Вот когда человек не хочет, он может уйти. Там, а чтобы помолиться, захотят люди или не захотят. Ну, а про то сердце волнуется. Ну, как вот встретить с людьми, все-таки надо хоть немножко с ними и побеседовать, и помолиться. И я спросил разрешения, немного смущения было такое, даже такой момент был, думаю, может быть, просто сказать «до свидания» и уйти. Но все-таки дал Бог милость такую, сказал немножко этим людям, а потом говорю: «Разрешите, я помолюсь, и о нашей сестре помолюсь, и о вас помолюсь». Ну, простой молитвой я помолился, чтобы Бог помиловал, благословил, утешил в переживаниях. Как обычно мы молимся, мы очень привычны, ну и мы уехали. Через некоторое время, недели 2-3, наша сестра выписалась, приехала. И потом говорит: если бы вы знали, как они плакали, с каким они восторгом говорили, о нас никто никогда не молился. Если бы так вот мы знали, если бы мы вот кто-то с нами был вот так, чтобы нам так рассказывать и научить молиться, мы бы, может, тоже были верующими. Друзья, мы недооцениваем того помазания и той благодати, которую дает Бог нам. И хорошо, чтобы служитель, вот пресвитер, ну, это и благовестников, и диаконов, думаю, касается, чтобы лично вот свидетельствовали там, где мы живем и работаем. Один брат поделился. Там вот, где работал он, люди каялись. И в цехе, где они работали, наступил такой момент, когда сказали: уже у нас баптистов больше, чем коммунистов. Это хорошо. Если бы там, где мы работаем, больше было верующих, чем вот там приверженцев атеизма, было бы хорошо. И, друзья, еще о чем я хочу, ну, как бы обратить внимание в личном благовестии, это при посещении членов церкви хорошо, чтобы пресвитер или служитель, который посещает, обязательно ставил цель побеседовать с неверующими родственниками. Вот люди, когда уверовали, у них как бы, ну, такой вот и восторг, и им хочется сказать, что в церкви хорошо. И когда приходит представитель церкви, служитель приходит, это, ну, я думаю, что 100% верующие хотели бы, чтобы побеседовали, и неверующие люди изучающие смотрят, иногда даже агрессивно смотрят, иногда вызов какой-то делают, но в большинстве случаев они довольны, когда с ними побеседуют, уделить им время, и вот это участие пресвитера должно быть вот всегда так на виду. Ну и дальше третий пункт – это благовестие в церкви. И участие благовестия в церкви. Я уже остановился на том, что повеление идти проповедовать, оно касается всей церкви. И каждый член церкви, каждый верующий должен быть благовестником. И это, ну, даже и потребность нашей души. Ну, а когда мы остываем, то нужно побуждать друг друга, и себя побуждать, и спрашивать, и проводить какие-то итоги, анализ какой-то своей жизни и своей евангелизационной работе. Но есть вот общее работа благовестия в церкви. Хорошо, когда в церкви есть рукоположенные благовестники. Хорошо, когда в церкви есть ревнующие благовестие, группа братьев, сестер, ревнующих о благовестии. Это хорошо, пресвитеру легче. Но даже при самых идеальных условиях, при самом, ну, таком хорошем раскладе благовестия, я понимаю, что пресвитер не имеет права устраниться от служения благовестия. Ну и вот на какие я хочу моменты обратить внимание. Формировать церковь вот, и побуждать к благовестию. Братья, хорошее все растет трудно. За ним нужно ухаживать, его нужно выращивать. Плохое, бурьян растет сам, сеется сам, растет сам и удивительно приживается, удивительно выживает. Благовестие – это то, что требует особого внимания. И хорошо, чтобы в попечении пресвитера было формирование расположения церкви, ревности церкви к благовестию, ко всем видам благовестия. Где можно это делать? На членских собраниях, периодически или самому проводить беседы, или поручать благовестнику, или ревнующему в благовестии поручать, или же самому проводить беседы о важности благовестия, о том, что это поручение Божье, то есть побуждать народ Божий к благовестию. На молодежных общениях эту тему нужно поднимать, в лагерях, особенно для подростков. Хорошо, чтобы уже их формировать. Мы однажды в подростковом лагере сделали игру «Благовестник», и, хотя, может быть, несовершенная, как игра, как задания такие. Что ты возьмешь, если поедешь на благовестие, как ты будешь отвечать на таможне, как ты будешь с людьми встречаться, какое ты письмо напишешь с первого места твоего благовестия. Побуждение было, и дети, подростки писали, рассуждали, и потом еще беседа, немножко кое-что подкорректировали, и хорошо было. В личных беседах, при посещении членов церкви обязательно надо спрашивать о их участии в благовестии. Мне очень запомнилось, и кто раньше слушал радиопередачи, Ярл Николаевич Пести всегда заканчивал свою программу так: напоминаю вам читать Слово Божие, молиться и свидетельствовать другим о Христе. Так запомнилось, осталось у меня в памяти. Я думаю, что при встречах служители в личных беседах должны напоминать о благовестии. В молитвенном доме хорошо, чтобы хотя бы один текст, один из текстов Священного Писания напоминал о благовестии, побуждал к благовестию. Может быть, это будет не центральный текст для приходящих, для тех, кто, более обобщенные, но хорошо, чтобы были и такие тексты. Еще, братья, я вспоминаю свою юность, может быть, тогда было больше в этом нужды, но я вспоминаю, что когда проходили новогодние общения, молодежные общения, раздавали открыточки с какими-то поручениями, посетить церковь такую-то, посетить группу там, посетить, и это было связано и с благовестием, тоже это забота и попечение пресвитера. Хорошо, чтобы в молитвенном доме были стенды, как здесь мы в Мерефе тоже смотрим, с удовольствием смотрим фотографии приезжающие, и это формирует детей, молодежь, побуждает, и пожилых тоже, и чтобы были фотографии о жизни, о проводимом благовестии или в церкви, или где-то в братстве, в других местах. И еще, братья, как напоминание такое, позаботиться о том, чтобы по приезду с конференции по благовестию обязательно в церкви был доклад, чтобы рассказать, что было на конференции, какой опыт работы, поблагодарить Бога, и это тоже будет побуждать церковь к служению благовестию. Понимаю, что это ответственность, общая ответственность в этом пресвитера. Или он сам бывает, или посылает кого-то, чтобы дать возможность найти время, побудить к этому, и чтобы отчет о конференциях по благовестию тоже был. Братья, думаю, что правильно будет, если пресвитер участвует в планировании благовестия и в разработках методов благовестия. То есть участие в планировании и разработке методов благовестия. Участие, почему участие? Потому что больше благовестием занимаются благовестники, у них может быть больше опыта, больше и благодати, и помазания в этом вопросе, и унизить благовестников нельзя, но пресвитер должен участвовать в планировании. Как чисто с организационной точки зрения, чтобы было соответствие мероприятий, не было накладок, не было потом каких-то недовольств между различными служениями, так и чтобы благовестие формировалось правильно, потому что иногда ревность бывает не по рассуждению, не все особенности могут усматриваться членами церкви, и пресвитеру присутствовать, может быть, не лишать инициативы тех, кто ревностно участвует, но все-таки присутствовать при планировании и вносить свои предложения, те, которые были к устройству всей церкви. Следующий пункт – участие в подборе и подготовке группы по благовестию. Иногда мы бывает, что посылаем в одиночку, но чаще это бывает группа, несколько человек, то ли палаточное благовестие, то ли маршрут какой-то, то ли поездка в какое-то село отдельное, чтобы собрать людей. Это группа по благовестию. И особенно там, где нужно несколько дней, какое-то время быть этой группе вместе, нужно тщательно продумать, помолиться и подобрать тех, кто может участвовать в благовестии. Чаще у нас не хватает на это время. Кто сможет поехать? Руки подняли, встреча в 2 часа, люди собрались, приехали и уже занимаются благовестием. Братья, скажу, что слава Богу, в наших церквях, в основном народ воспитан и, расположен к благовестию, и приходилось участвовать в поездках и с молодежью, и со старшими. Слава Богу, в основном хорошо, но есть некоторые недоработки, некоторые такие моменты. Вообще, я советую и считаю, что за лучшее, чтобы группа, которая будет заниматься благовестием, даже однодневным, чтобы до выезда могла совершить коленопреклоненную молитву и как-то объединиться духовно в будущем служении. И хорошо, если хотя бы на отправку группы или на встречу, или, может быть, зараньше, когда группа встречается, чтобы пришел и пресвитер, сказал короткое слово, пожелание и помолился вместе с ними. Хороший тоже метод, когда совершается молитва благословения на труд в церкви, особенно если это более продолжительное благовестие, не просто посещение отдельной группы или одноразовое, чтобы благословение в церкви совершилось, чтобы вся церковь помолилась. Братья, нужно беседовать и о принципах благовестия, потому что мы представители церкви, когда приходим к людям, и люди на нас смотрят. Люди смотрят очень внимательно на наши взаимоотношения, на нашу внешность, на все, на наши автомобили, на нашу аппаратуру, на все смотрят. И здесь хорошо, чтобы было такое подготовка, благоговение было, и чтобы ответственность была, чтобы меньше было пустоты. Я имею в виду не меньше, а не было, чтобы пустоты. Там, где где-то кто-то и улыбнулся, или какая-то обстановка доброжелательности, чтобы она не превращалась в смех и в какие-то такие крайности, которые потом могут быть преткновением для людей. Хорошо, друзья, чтобы мы воспитывали благовестников, особенно когда посылаем их на более длительное благовестие, о том, что нужно брать на себя ответственность и за духовные вопросы, и за устройство, за организацию того служения, которое мы совершаем. Например, такой момент: на вездеходе едем, тундра, снег, он часто проваливается, надо выходить, откапывать, спускать колеса или накачивать колеса. Это все, на все уходит время, на улице ветер, пурга, мороз, и как-то не хочется. И остановился вездеход, говорить надо или не надо? Выскочили все быстренько, дружно взяли, вытолкали, поехали дальше. Такие моменты бывают, а кто-то лежит. И раз полежал, и другой раз. А потом ропоток такой среди остальных. А что, тебе не надо? Спрашиваешь. А что такое? Что ты, заболел или... Так, а вы же не сказали, что надо выходить. Не сказали. А ты не догадывайся, что надо вытолкать вездеход. Смотри, братья копали, целых полчаса ушло на то, что ты пролежал спокойно. Да если бы вы сказали, я вышел, конечно, вышел. Тоже такой момент нечувствительности. Там, где мы бываем в домах верующих, когда приходится ездить, очень приятно, когда сестры быстренько помогли накрыть на стол, помогли посуду помыть, уборку сделать. Обычно останавливаемся в семьях, где ревностные верующие, это обычно многодетные семьи, и часто там гости бывают, и очень хорошо, когда уже благовестники бывают подготовленными. Иногда бывают, вы знаете, бытовые вопросы такие, которые, вроде бы не обозначишь, а все-таки нужно говорить. Например, такой вопрос, как после какого-то периода поездки нужно помыться. Приезжаем, и обязательно надо, чтобы благовестники были чувствительные. Если там такая обстановка, что сливная яма переполненная, и где-то затруднения с водой или еще какие-то такие моменты, чтобы аккуратно все сделали быстренько, как Николай Степанович своим в лагере объявлял, я как-то запись слушал. Так, в душе 5 минут, не больше, нас 700 человек, и мы за 5 дней не успеем все по разу помыться, если будем долго, в таком направлении. Брать братья, когда там 15-20 минут ничего, ну когда час 20, это долго, понимаете? И получается, что надо нам где-то наших, вот, нашу молодежь учить и даже таким простым вопросам. Потом позаботиться друг о друге. Кто-то, может, уставший, не обратил внимания, обувь мокрая, поставить, подсушить, где-то покремить обувь, что-то позаботиться об одежде, чтобы вот такая была забота и попечение друг о друге. Но это все вот формирование группы, в зависимости от того, куда едет группа. Хорошо, чтобы пресвитер провел такие беседы и вот как-то наставил на это служение. Братья, следующий пункт, может, запишите, благословить на служение. То ли это лично прийти на отправку, или же в церкви, на членском собрании, или на общем собрании. Но хорошо, чтобы был этот барьер, и совершив молитву и пост, как написано в 13 главе книги Деяний апостолов, благословили Варнаву и Савла на труд. Ну, всегда ли пост совершается перед отправкой, я не знаю. Иногда, когда мы узнаем волю Божью, больше постимся. Но все-таки молитва, чтобы благословение было, и об этом должен позаботиться пресвитер. Братья, в период благовестия хорошо, чтобы пресвитер по местной церкви, откуда направилась группа, чтобы все время имел контакт с этой группой и заботился о благовестниках из своей церкви. Ну, например, такой отрицательный момент. В Монголии семья, которая там совершала служение, она в течение около 2 лет, они не участвовали в вечере Господней. Никто не приезжал. Ну, объективные какие-то были причины, может быть, не совсем объективные, я не хочу судить братьев, но в какой-то мере вот служители по местной церкви, откуда эта семья уехала, должны были беспокоиться в согласии там с братьями ответственными и как-то решать этот вопрос. Но такой еще момент был, мы посылали семью в Якутию, в Усть-Неру, Николай Зинченко на конференции по благовестию немножко рассказывал о служении. И вот однажды он звонит, говорит, 4 месяца уже никто не приезжал с вечерей, и я позвонил, сказал Толик, что через 2 месяца. Ну как так, думаю? А он говорит, ты знаешь, я уже сижу возле окна, и калитка скрипнет, и я жду. Может, кто-то из братьев приедет. Так, говорит, тяжело, так душа опустошилась, так пусто. Я же, говорит, не выдержу. Тут же искушение на каждом шагу. Вышел за двор, то тот пьяный, то тот трезвый лезет, а он по миру еще был такой, ну, резкий. Я, говорит, у меня столько искушений. Братья, ну что же вы меня бросили? Ну вы ж, ну как-то поучаствовали. Ну звоню Анатолию. Анатолий, что такое? Почему не были за это время? Хотя бы один раз в 3 месяца надо бывать. Говорит, денег нет и будут только в феврале. А это было вот где-то в конце года. Ну мы собрали немножко в церкви, средства передали, чтобы они могли съездить. Но вы знаете, какое для меня было обличение. Думаю, а почему я не позвонил? Почему я не спросил, Николай, когда ты участвовал в вечере Господней? И не ждать, когда уже человек будет кричать криком, что я уже не выдержу скоро, я вот сил уже у меня нет, и вот такой крик о помощи, и тогда только принимать какие-то решения. Братья, иногда складываются трудности на благовестии, пресвитер должен очень-очень внимательно, очень так близко принимать переживания группы по благовестию, принимать близко к сердцу и организовывать молитвенную поддержку, если это необходимо, и ходатайственное служение. Если случилось какое-то, ну, такое вот событие, какое-то сложное, пресвитеру нужно в первую очередь ехать туда для того, чтобы то ли в милицию забрали, то ли палатку разобрали. Для пресвитера это в первую очередь вот, беспокоиться. Ну, если нет возможности, может, кого-то из братьев послать, но чтобы все-таки заботиться об этом. Еще один момент – это средства на благовестие. Братья, этот вопрос тоже зависит от многих факторов. Есть ли у нас деньги или нет денег на благовестие? Иногда в некоторых церквях говорят так верующие, дайте нам деньги, и мы будем благовествовать. Я в своей жизни вот пришел к такому выводу, что эта формула неправильная. Она где-то на уровне миссии работает. Они там сборы делают, бюджет формируют, закладывают расходы и так далее. Ну так, по-бухгалтерски это все правильно. Но у меня так не получалось. И многие братья свидетельствовали, что нужно сделать шаг. Скажи израильтянам, чтобы шли. И как только пошли, вода расступилась, и Господь позаботился. Вот больше в таком плане у нас получается благовестие. Ну и для того, чтобы были средства, хорошо, чтобы об этом было беспокойство, попечение, чтобы настраивали членов церкви на то, чтобы жертвовать для благовестия. Мне очень приятно было в Германии услышать так вот вскользь немножко рассказ там об одной сестре, что она каждый год в отпуск не идет, остается работать, и эти деньги, которые за отпуск у нее, она отдает на благовестие, передает на благовестие. Мы иногда так думаем, что там в Германии, ну, мешки завязаны, и они так могут раздавать. Но вот так братья и сестры жертвуют. И это не единичный случай, когда вот так посвящают себе. Если бы и у нас такая ревность была, чтобы беседы проводить о том, что на благовестие хорошо жертвовать, ну, кроме тех средств, которые мы жертвуем на, в общем, на то, чтобы церковь была, чтобы молитвенные дома содержать, чтобы еще была отдельная ревность вот, в сборах по благовестию. И молитвенные группы все на всех уровнях должны молиться о благовестии, о благовестниках. И хорошо, если мы поддерживаем благовестников и постами. В нашей церкви уже много лет раздаются на месяц, вот, по-моему, по три листочка на каждый день вот, членам церкви, чтобы каждый день совершался пост о тех, кто совершает служение на севере. И, друзья, и радость это и для церкви приносит, и побуждение такое, ну и благословение для тех, кто совершает там служение. Братья, еще один момент, на который я хочу обратить внимание, это участие церкви в общебратских мероприятиях по благовестию. Вы знаете, как-то наша церковь вот так получилась, что мы сначала вот, благовестия на севере там, или в Азии мы не участвовали. Не знаю, почему так получилось, как-то мы остались в стороне. И только или в 99-м году, по-моему, была первая у нас поездка на благовестие. Ну, Михаил Иванович Солохин, у него родственники у нас живут, и он нам тоже так помог немножко. Ну, и было рассуждение. Рассуждение на членском собрании. Ну, уже потом легче было, а первый раз очень трудно было. Четверо братьев молодых изъявили желание, и вот рассуждаем, а надо или не надо вообще ехать туда на север, это у нас тут свои работы много, ну, как обычно, знаете, мы же видим и то, что близко возле нас, и это надо видеть. Потом один из братьев сердце больное, и тоже о нем рассуждение, зачем мы будем посылать его на север, вот у него сердце больное, вот там что-нибудь случится, мы из него героя потом будем делать. Ну, разные рассуждения, вот так рассуждали, ну, все-таки надо, не надо, надо. И одна старушка встает, у нас бабушка есть такая, с поволжским акцентом, твердая в вере, гонение прошла, встала, обвела всех взглядом так, помолчала немножко и говорит: «Братья и сестры, о чем это мы тут толкуем-то все? Наша церковь давно должна по северу ходить, а мы все толкуем и толкуем». Села, все, больше толкований не было. Ехать отпустили, поехали, и слава Богу, вот ездят и сейчас. Братья, участие должно быть. И мы давайте будем отзываться там, где вот есть нужды. Сибирское объединение не может охватить вот все. Украина – это треть братства по количеству. По территории – это маленькая часть братства. И поэтому нам участвовать, соучаствовать в служении. Конечно, должен быть порядок, согласие. Но вот я имею в виду, что хорошо, чтобы от пресвитера исходило больше инициативы. Потому что когда инициатива больше у рядовых членов церкви, и иногда это бывает не в попад, кого-то приходится придерживать, кого-то вот останавливать, и тогда бывает и огорчение. Когда служитель церкви, ответственный пресвитер или служители, и благовестники, когда проявляют инициативу и беседуют об этом, ну и направляют так, благоразумно направляют это служение, тоже бывает хорошо, и это нужно делать в наших церквях. Братья, на сегодняшний день вот, большая проблема в переселении семей на новые места. И думаю, что это тоже ну, не в последнюю очередь работа пресвитера церкви. Проводить беседы, формировать, напоминать о важности. Знаете, братья, мы потеряли многих хороших, перспективных людей, вот когда пришла эмиграция, ну, всех бы не удержали. Но я дерзаю сказать так, что процентов 10 из тех, кто уехали в Америку, если бы вовремя мы нацелили их на благовестие и на переселение на новые места, они бы остались и могли совершать служение. Ну, так, мое предположение, это, конечно, я не не могу эти цифры утверждать, но думаю, что могло бы так. Потому что вот при беседах, когда они приезжают сюда, когда они сейчас участвуют в благовестии, и ну, чувствуется, что все-таки душа человека не насыщается благами земли, там, каким-то благополучием, а когда приобщается к благовестию, это радует, и люди видят, что ради этого вот, стоит и поменять место жительства, и терпеть какие-то лишения. Беседы вот, и жертва. Мы из церкви нашей не очень много, но несколько семей отправили, там у нас по области и на севере есть. И вы знаете, каждый раз, когда мы решали, это оказывались люди, которые нужны в церкви. Вот играет на пианино брат Сережа Борисенко, сейчас уже у нас диаконом, он рукоположен, в селе живет. Ну как же мы его отпустим? Ну он же нужен, он должен играть. Ну как это, сопровождать общему пению? Это же важное служение, важное служение. Ну отпустили все-таки, были рассуждения. Отпустили, переехали они, живут там, вот уже на диаконское рукоположен служение. Нашелся другой брат, Николай, играл у нас общему пению. Вы знаете, и ему пришло время для переселения, тоже интересные моменты такие. Кстати, братья, для пресвитеров хочу сказать, что члены церкви ждут от пресвитера, вот как от трубы ждали определенного звука, так ждут от пресвитера тоже вот какого-то слова, которое бы ну, побуждало к служению. Ну, с Николая мы тоже направили в городе Энергодаре, тоже уже он диаконское служение несет, строится там молитвенный дом, тоже он нужен был, но не стало Николая, сестры появились, и, в общем-то, играют все время, и общее пение поет, ну, может быть, какие-то временные были там моменты, когда надо было подучивать, корректировать регентам, но все-таки вот решился вопрос. Ну вот по этому моменту, который я хочу немножко рассказать, я скажу сейчас. Поехал я в Энергодар посетить церковь, и вот одна сестра подходит и говорит, у меня так на сердце, я хочу предоставить свою квартиру, чтобы у меня проводили собрание, и чтобы у меня жила семья, которая переедет сюда для служения, потому что у них не было служителей, перспективы не было на это служение. Ну, и я возвращаюсь, думаю, ну, это уже такой сильный призыв, мы давно говорили об этом, рассуждали, как-то не находилось. Еду, молюсь и рассуждаю, кто бы мог поехать. Ну и так на мысль мне, думаю, Николая и Инну надо пригласить. Подхожу к Николаю, говорю, Коля, вот так и так, у меня на сердце, чтобы вы порассуждали, может быть, вам переехать в Энергодар. Он улыбается. Ну, думаю, улыбается хорошо. Ну, прошло некоторое время, подхожу, спрашиваю, ну как вы решили? Там мы уже давно решили. Я говорю, а как вы решили? Но у них там они жили на квартире, они только поженились, было предложением, чтобы они переехали куда-нибудь. Ну, они так не приняли решение. А потом все-таки ну, пожили на одной квартире, им надо менять квартиру. Там, где они жили, уже хозяева сказали, что нужно уходить. И вот они меняют квартиру, и опять возник вопрос. И Николай своей жене Ине говорит, Инна, может быть, это момент, когда нам надо куда-то переехать. Но братья и тогда предлагали, а она, так кто его знает, да вот, да ну, там один брат подходил, им предлагал, ну, а как узнать волю Божью? Ну, давай так, она ему предлагает, давай так, если пресвитер подойдет и скажет, что надо переезжать, то тогда это от Бога, это воля Божья. Это у них разговор вечером в воскресенье, а я в понедельник утром подхожу, я ж ничего не знаю, говорю, вот вам в Энергодар. И он говорит, уже все, решен вопрос. Братья, наверное, все-таки Бог ну, не снимает с пресвитера такого вот обязанности формировать служение, это переселение миссионеров. Конечно, братья, много в этом нюансов, в этом служении, но я считаю, что треть наших церквей больших нужно было бы переселить на новые места. Вот где больше 150 членов церкви, одну треть надо переселять на новые места. Может, я слишком, ну так говорю, но я сам переселенец. Я жил в Запорожье, в большой церкви, переселился в Мелитополь, когда была небольшая группа. Господь благословлял, но я не хочу сказать, что это мое служение. Хорошие братья были, много ревности проявили. Но я многократно благодарил Бога за то, что Он меня переселил в Мелитополь. Многократно, братья. Благодарил Бога и по служению тому, которое церковь совершала, по атмосфере, по тем болезням, которые проходили в той церкви, откуда я уехал. Я благодарил Бога и сейчас благодарю Бога. И хочу сказать, что, братья, стоит переселяться. Стоит. Это период особого Божьего благословения и милости. И Господь по-особенному воспитывает, проявляет такое долготерпение. Когда в большой церкви, там как-то вот, ну, люди теряются. Теряются, и мне кажется, даже в работе Божьей как-то теряются люди. А вот когда человек соглашается, я много раз обращал внимание, Бог по-особенному чистит человека. И практически почти все братья, кто переселялись, их можно рукополагать на служение. Хотя на момент переселения, ну, не всегда было такое вот свидетельство. И не потому, что там они послушались, и мы теперь их рукоположим, а потому что действительно на новом месте у них год за три стаж идет, и они так вот растут духовно, растут в служении. Поэтому, братья пресвитерам, хорошо и правильно, чтобы мы готовили новые семьи. И на сегодняшний день и в Сибири много, и Монголия просит, и в других местах, и если Китай вот даст Бог милость такую, тоже надо будет переселять, и может быть переселять не одну семью, а много. В Улан-Баторе Андрей говорит, ну вот целая страна, а мы всего одна семья. Но это же несправедливо. На всю страну одна семья миссионеров. Давайте еще кого-то. Мы бы хотели как-то и общаться, что-то как-то ну, ободрять друг друга. И хорошо, братья, чтобы были в наших церквях готовые, готовили заранее, беседовали. Не только тогда, когда объявили нужду, а заранее, чтобы у нас 2-3 семьи было, которые можно было бы послать на благовестие. Ну и немножко, братья, по внутрицерковному служению. Пресвитеру нужно заботиться о создании благоприятной обстановки для благовестия в церкви. Это касается и общего вот, оформления молитвенного дома. Уже диакона говорили об этом. Диакона заботятся, но все-таки пресвитер тоже должен иметь в виду, когда планируются церковные мероприятия по благовестию, чтобы приходящие люди могли бы, ну, чувствовать себя уютно, чтобы они знали, куда им сесть, чтобы они знали, куда зайти, знали, где повесить одежду, чтобы знали, где туалеты, потому что досидят до первой нужды и уйдут, и больше не придут, и до призыва не досидят. Братья, это, ну, как бы вопросы вроде бы такие не нам, мы думаем, не важные, но для людей мира этого важно. Хорошо, чтобы рассадкой занимались специально порученные люди, чтобы это люди были приветливые, такие внимательные, обходительные, чтобы неверующие, пришедшие могли получить сразу такую вот приятную встречу. Хорошо, чтобы на евангелизационные собрания пресвитер готовился вот в каком плане. Бывает, что благовестники очень хорошо проведут евангелизационное собрание, а для пресвитера обязательно следить за обстановкой, обязательно видеть, кто пришел, у кого было побуждение к покаянию, кто не покаялся, кто покаялся, встретиться, подойти, спросить, попытаться установить контакт, так, чтобы знать человека, спросить, можно я вам позвоню, там, я бы хотел у вас еще кое-что спросить, кое-что сказать, подарить вам книгу какую-то. Ну, то есть, найти повод для того, чтобы встретиться с человеком, чтобы человек, который однажды побыл на благовестии, чтобы не ушел, а чтобы можно было его пригласить еще раз. И, братья, сотрудничество. Вопрос сотрудничества с благовестниками, рукоположенными и нерукоположенными, которые ревнуют. К сожалению, в некоторых церквях контакта нет. И особенно там, где служитель, пресвитер, ответственный пресвитер церкви, ну, по каким-то причинам ревнует мало о благовестии, а члены церкви ревнуют много. И там появляются диссонансы такие. Конечно, братья, бывает, что ревнующие в благовестии тоже не до конца в духе ревнуют, не до конца вот взвешенно это делают, и надо поправлять, и там тоже получается иногда какие-то вот беседы. Но все-таки вот сотрудничество должно быть. Я понимаю так, и может быть так сформировал нас Геннадий Демидович, у нас пожилой служитель есть, благословлял на благовестие вне конкурса и вне всяких ограничений. Менялись все церковные мероприятия, отдавались последние деньги, если надо было ехать на благовестие. Вот где-то по месту, и потом, когда и на север стали ездить, такое у него расположение, и он как пресвитер создал хорошую обстановку для сотрудничества, для проявления инициативы, для того, того, чтобы благовестие совершалось. Ну, может быть, не все у нас идеально получалось, но вот так я сколько помню, как-то с благодарностью вот, позиции Геннадия Демидовича была всегда такой вот хорошей, поощрял. Вот, знаю, в некоторых церквях в то время, когда желают ехать на благовестие, благовестники, намечаются какие-то мероприятия. Ну, вот, например, в одной церкви между собраниями в воскресенье наметили спевку молодежного хора, и поэтому на благовестие ехать не надо. Спевка молодежного хора будет. Но это постоянно, не то, что там перед праздником или еще как-то. Думаю, что это неправильно, братья. Благовестие, значит, надо на будний день перенести, специально приехать на спевку и как-то, а все-таки на благовестие надо отпускать, и вот сотрудничество должно быть такое, ну, на поощрение, не на то, чтобы тормозить, а на то, чтобы поощрять, побуждать и благословлять благовестников, ну и перспективно формировать тех, кого можно рукоположить на служение благовестника. Это тоже задача пресвитера. Братья, работа с покаявшимися, знакомство, поздравления, контакт, забота, попечение. Вы знаете, бывает так, что однажды пришел человек и потерялся. А если через время с ним встретишься, побеседуешь или еще раз пригласишь, и человек приходит, и хорошие бывают результаты. В плане поздравления, в разных церквях по-разному бывает вот, для покаявшихся, но я думаю, что неплохо, если хотя бы открыточка, чтобы были заготовлены заранее, и потом быстренько написать имя, или на следующем собрании. Ну, бывает, что человек ушел, и потом его искать надо. Лучше было бы, чтобы вот после собрания поздравить, или лично подойти, или, может быть, при всем собрании, ну, это уже по возможности, как усматриваете лучше. Но чтобы было поздравление и пожелание для тех, кто покаялся, вышел с молитвой покаяния. В церкви хорошо, чтобы периодически проводились евангелизационные тематические собрания. Это тоже побуждает членов церкви, приглашают, готовятся. И на членских собраниях напоминать об этих евангелизационных собраниях. Это тоже дает хорошие результаты. Братья, крещаемых у нас не всегда бывает много. И когда мы вот подходим к концу года, конечно, всегда хочется, чтобы крещаемых было больше. Я не имею в виду, чтобы мы стремились, ну, в церковь ввести тех, которые недостойны, невозрожденные или по каким-то причинам еще незрелые. Но помните, в инструктивном письме было написано так: «Цель старшего пресвитера – не вовлечение новых членов в церковь». Вот так ставили безбожники цель такую, а у нас прямо противоположная. Стремиться к тому, чтобы у нас как можно больше было покаявшихся и принявших крещение. И об этом заботиться должен в первую очередь пресвитер. И исходя из этого, из этой заботы, благословлять, формировать служение церкви и вот, устраивать так, чтобы работа шла круглый год. Братья, я буду заканчивать, прочитаю еще одно место Священного Писания. И если есть дополнение, можно будет сказать. Книга Даниила, знакомая для всех место, 12 глава, 3 стих. Книга Даниила, 12 глава, 3 стих. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Братья, обратить к правде многих – это то, ради чего стоит жить. Да благословит Господь нас. Аминь.